Иван Васильевич послал сватам к папе Павлу II и кардиналу Виссариону денежника Ивана. Политическая деятельность московского государя обратилась тогда на восток. Казанское царство беспокоило Русь, из его пределов делались набеги на русские земли, уводились пленники. Набеги эти производили татары и подвластные им черемисы, самые свирепые из финско-татарских племен, населявших восток нынешней европейской России. Иван отправлял отряды разорять черемисскую землю, а в 1468 году ему представлялся случай посадить в Казани подручника и сделать ее подвластной себе. Некоторые казанские вельможи, недовольные ханом Ибрагимом, приглашали к себе Касима, одного из царевичей, которым еще Василий Темный дал приют и поместье на русской земле. Иван Васильевич отправил два войска против Казани. Предприятие не удалось, отчасти потому, что Вятка не хотела помогать Москве против Казани и стала на сторону последней. Иван в 1470 году послал снова под Казань рать. Ибрагим заключил мир с Москвой, освободивший русских пленников, которые находились в неволе за 40 лет. Условия этого мира нам неизвестны, но, вероятно, мир этот служил подготовкой к тому, что с успехом достигнуто было Иваном позже. Затем обстоятельства обратили деятельность Ивана Васильевича к северу. Полтора века Москва подтачивала самостоятельность Новгорода. Новгород терпел вымогательство денег, захваты земель, и было естественно, что в Новгороде ненавидели Москву. Озлобление дошло до высокой степени в княжение Василия Темного. Самостоятельность Великого Новгорода висела на волоске. В Новгороде, как часто бывало в купеческой республике, было велико число тех, которые личную выгоду предпочитали всему на свете и подчиняли ей патриотические побуждения. Еще за 25 лет перед тем летописец жаловался, что в Новгороде не было ни правды, ни суда. Ябедники поднимали тяжбы, целовали ложно крест. В городе, поселам и волостям грабеж, поборы с народа, проклятие на старейших и стали новгородцы предметом поругания для соседей. Но когда приближалась опасность падения независимости, в Новгороде образовался кружок, думавший спасти отечество от московского самовластия. Душой этого кружка была женщина, вдова посадника Марфа Борецкая. Источники дают нам мало средств определить ее личность. Несомненно, что она имела влияние на ход событий. Она была мать двух сыновей, имела внука. Марфа была богата. В своем дворе на Софийской стороне она привлекала хлебосольством и собирала людей, готовых стоять за независимость отечества. Кроме сыновей Марфы, с ней заодно были люди знатных фамилий того времени – Арбузовы, Афанасьевы, Астафьевы, Григоровичи, Лашинские, Немиры. Люди этой партии имели влияние на народ и могли ворочить вечем. Так как им казалось, что Великий Новгород не в силах защитить себя от Москвы, патриоты пришли к убеждению, что лучше всего отдаться под покровительство литовского великого князя и короля польского Казимира. Иван Васильевич узнал обо всем, что замышляется в Новгороде. Не заявил гнева Новгороду, напротив, послал сказать: «Люди новгородские, исправьтесь, помните, что Новгород — отчина великого князя. Не творите лихо, живите по старине». Новгородцы навече оскорбили послов и дали такой ответ: «Новгород не отчина великого князя. Новгород сам себе господин». И после того не показал гнева великий князь, но еще раз приказал сказать: «Отчина моя, великий Новгород, люди новгородские, исправьтесь, не вступайтесь в мои земли и воды, посылайте ко мне бить челом, а я буду жаловать свою отчину по старине». Бояре замечали князю, что Новгород оскорбляет его достоинство. Иван хладнокровно сказал: «Волны бьют о камни и ничего камням не сделают, а сами рассыпаются пеной. Так будет и с людьми новгородцами». В конце 1470 года новгородцы пригласили к себе князя из Киева, Михаила Алельковича. Это был так называемый «кормленный князь», каких прежде приглашали к себе новгородцы, уступая им доходы с некоторых волостей. В это время скончался владыка новгородский Иона. Избранный на его место по жребию Феофил был человек бесхарактерный. Патриотическая партия взяла тогда верх, заключен был от великого Новгорода договор с Казимиром. Новгород поступал под власть Казимира, а Казимир обязывался охранять его от покушений московского князя. Узнавши об этом, Иван Васильевич не изменил хладнокровию. Отправил в Новгород увещание и припоминал, что Новгород от веков знал один княжеский род, святого Владимира. «Я князь великий, не чиню над вами насилия, не налагаю тягостей более того, сколько было налагаемо при моих предках». Вместе с этим послал новгородцам увещание и митрополит Филипп. Архипастырь представлял им, что отдача Новгорода под власть государя латинской веры есть измена православию. Это увещание зашевелило религиозное чувство многих новгородцев, но ненависть к Москве взяла верх. «Мы не отчина великого князя!» — кричали новгородцы навече. «Великий Новгород — извековольная земля!» Великокняжеских послов отправили с бесчестием. Иван Васильевич еще раз послал в Новгород: «Не отступай, моя отчина, от православия! Не приставайте к латинству! Исправьтесь и бейте мне челом! Я буду вас жаловать и держать по старине!» И митрополит послал увещание, обличал он латинское неверие и убеждал новгородского владыку удерживать паству от соединения с латинами. Это было весной 1471 года. Ничто не помогло, хотя призванный новгородцами из Киева князь ушел от них и оставил по себе неприятные воспоминания. Партия Борецких поддерживала надежду на помощь со стороны Казимира.